Глава вторая. Я поднимаюсь из-за своего стола и сглатываю ком в горле. Я вас слушаю, Герман Арнольдович. Проходи в мой кабинет. Он открывает дверь своим ключом и включает свет. Прохожу вслед за боссом, зачем-то прихватив с собой блокнот и ручку. Герман недовольно осматривает свой стол. Здесь лежала флеш-карта. Ты брала ее? Все. Теперь сердце не прячется, замерев в груди. Оно отчаянно начинает биться о ребра, будто в надежде вырваться и больше не чувствовать этот давящий страх. Я делаю вдох и выдох, как когда-то учил отец. Ему это помогало справиться со стрессом на работе, а я использовала его технику во время сессий. Хоть и училась на отлично, а волнение перед каждым экзаменом все равно не уходило. Но в этот раз прием не работает. «Герман...» Голос срывается, я всхлипываю. Я еще не понимаю до конца, насколько все плохо, но сейчас мне страшно даже стоять рядом с боссом. «Кому ты отдала флеш-карту?» «Мужчине. Вы однажды обедали с ним. Я тогда вас случайно в окно увидела. Он представился вашим партнером, показал сообщение от вас. Он очень спешил. Я звонила вам». Мой рассказ получается обрывистым и тревожным, но я едва держусь, чтобы не расплакаться на глазах у босса. После моих слов Герман хмурится, что-то обдумывая. Потом он смотрит на настенные часы над моей головой и что-то печатает в своем телефоне. Каждое его движение — будто действие палача перед казнью. Вот он точит топор, вот проверяет лезвие на остроту. Затем смотрит, чтобы моя голова лежала как надо на плахе. Я зажмуриваюсь и чувствую, что Миллер подошел ко мне. «Из-за тебя важные данные по моей компании оказались у конкурента». Распахиваю глаза. Босс нависает надо мной скалой, пожирая гневным взглядом красивых стальных глаз. Я не специально. Всхлипываю, дрожа всем телом. Он меня обманул. Если я как-то могу все исправить, я готова. Ты едешь со мной. Выдает босс и выходит из кабинета. Пока он закрывает дверь, я в спешке бросаю вещи в сумочку и иду вслед за боссом. Мы садимся в его серебристый Бентли. Здесь пахнет кожей и чем-то терпким, как сам Миллер. Я пристегиваюсь, украдкой наблюдая за ним. Челюсти напряжены, пальцы жестко сжимают руль. В салоне всего два места, так что мне приходится сидеть рядом с боссом. Еще никогда я не находилась к нему так близко. Все сотрудницы в нашем офисе только и мечтали, что однажды наш красивый, неженатый босс прокатит их на своем Бентли. Даже некоторые замужние коллеги строили Герману глазки. Но Миллер так и не обратил ни на одну из них внимания. И все потому, что у босса есть невеста. Я видела ее дважды, когда она приходила к нему в офис. Эффектная брюнетка, высокая, с идеальной фигурой, миловидное личико, подкачанные губы. Наверное, именно такие девушки и должны встречаться с миллиардерами. Пока мы едем, босс кому-то звонит. Он, не стесняясь, говорит при мне. По описанию это Григорьев. Да, с которым я больше не работаю. Запудрил мозг моей секретарши. Босс бросает на меня короткий взгляд, и я тут же отворачиваюсь к окну. Да, я тоже думал, что умную взял. А вот это было обидно. Снова до красна кусаю губы, лишь бы не разреветься. А ведь босс прав. Я поступила очень глупо, боясь снова не угодить ему. Только в итоге подставилась еще сильнее. Надо перехватить его, пока не поздно. Думал, обыграет меня. Но я тоже не второй день на свете живу. Слушаю его, затаив дыхание. Быть может, получится, и Герман Арнольдович вернет флеш-карту. Только даже если у него получится, меня это вряд ли спасет. И куда он меня везет? Ты работаешь на него? спрашивает у меня босс, убирая телефон в карман пиджака. «Нет, клянусь, честное слово! Хотите, на детекторе лжи вам отвечу, но я не вру!» Произношу с отчаянием. Руки дрожат, и сердце вот-вот выпрыгнет из груди. «Ну как я могла так подставиться?» Босс молча смотрит на дорогу, снова хмурится и что-то обдумывает. «Куда мы едем?» «Что вы со мной сделаете?» Спрашиваю, прижимая сумочку к животу. «Помолчи». Строго отрезает босс, будто я мешаю ему думать. И я замолкаю. Через минут 20 мы подъезжаем к дорогому ресторану. Герман паркуется у его входа. Все места заняты, но это будто специально его ждало. «У меня на сегодня было важное дело. Но вы с Григорьевым сломали мои планы», — говорит Миллер, заглушая мотор машины. «Простите, пожалуйста, Герман Арнольдович, если я могу что-то сделать, чтобы помочь, я готова». «Жди меня тут». Он открывает дверцу, собираясь выйти. «И только попробуй убежать». Я оглядываю салон машины и начинаю чаще дышать. «Герман Арнольдович, простите, я не могу сидеть в запертой машине». Начинает подкатывать паника. Я заламываю пальцы на руках и дышу еще чаще. «Почему? Клаустрофобия?» «Да, простите. Можно я хотя бы на улицу выйду? Я вас у машины подожду. Я клянусь, я не убегу. Я же официально на вас работаю. У вас вся моя анкета. Вы знаете, где я живу. Я не пропаду, обещаю. Пожалуйста, только не запирайте меня в машине». «За дурака меня держишь?» «Сейчас». Я роюсь в сумочке и выуживаю из нее документ. «Вот, возьмите мой паспорт. Я не убегу». Босс открывает мой паспорт, затем захлопывает его и убирает в карман. «Ладно». Герман Арнольдович уходит в ресторан, а я остаюсь ждать его на улице у машины. Прохладный ветер обдувает мое раскрасневшееся от волнения лицо, и мне становится не так жарко. В окно ресторана я могу наблюдать за Германом. Я вижу, что он подсел за столик к своей девушке. Если не ошибаюсь, ее зовут Марго. Пока они о чем-то беседуют, я думаю о том, что теперь будет со мной. Миллер — богатый, влиятельный человек, а я так подставилась перед ним. В лучшем случае он заставит меня до конца жизни работать на него бесплатно. В худшем — меня обвинят в краже важных данных и посадят в тюрьму. Молодец, Лиля! Сама виновата! Были бы родители живы, с ума бы сошли от позора, что их дочь так глупо свою жизнь загубила. Мое самобичевание прерывает резкое движение, мелькнувшее перед глазами за стеклом ресторана. Невеста Миллера дала ему пощечину. А теперь она нервно снимает кольцо с пальца и бросает его в грудь жениху. Марго что-то объясняет ему, всплескивая руками и хмурясь, а потом забирает сумку и уходит. Я сталкиваюсь с ней у выхода лицом к лицу. Девушка вся красная от злости. Но, к счастью, меня она не узнает. Марго проходит мимо меня так, будто я призрак. Следом за ней выходит и Миллер. Кажется, сейчас он в 1000 раз раздраженней, чем был сегодня в офисе. «Садись в машину», — командует, нажимая на брелок сигнализации. Мы выезжаем на дорогу. Бентли мгновенно разгоняется так, что я вжимаюсь в спинку сиденья. Миллер ведет машину, внимательно наблюдая за дорогой. На его лице гнев и раздражение. Он крепко сжимает руль и обгоняет машины в потоке. Я понятия не имею, что он задумал, но даже боюсь спросить. И тут я замечаю, что босс поглядывает на меня. Злость на его лице постепенно сменяется на какую-то другую эмоцию. Что-то вроде осознания. Я не могу понять точно. Будто он сейчас что-то важное понял. Или придумал что-то. Он достает телефон и кому-то звонит. «Да, мне нужен билет на другое имя». Герман достает из своего кармана мой паспорт и раскрывает его. На Светлову Лилию Демьяновну. 31 января 2000 года. Да, все данные вышлю. Спасибо. Босс сбрасывает звонок. «Что происходит?» Спрашиваю я, затаив дыхание, и слушаю, как шумит кровь у меня в ушах. «Ты летишь со мной в Сочи. Знакомиться с моими родителями». «Не могу понять, что он имеет в виду. Он со мной сейчас разговаривает? Может, у него гарнитура в ухе, а я не заметила? И он говорит это кому-то другому?» «Но больше Герман ничего не говорит», и я все же уточняю. «Зачем? В качестве кого?» «Если он сказал это мне, наверное, хочет, чтобы я помогала ему по работе в Сочи. При трудоустройстве мы обсуждали возможные командировки. Но зачем мне знакомиться с его родителями? Насколько я знаю, у них не семейный бизнес. Мой босс — единственный владелец компании». Миллер почему-то усмехается, но после отвечает уже серьезно. «В качестве моей невесты».